Краткие проповеди Чарльза Спёрджена. Проповедь 1507. Чтобы посадить его с князьями. Псалом 112, стих 8. Наши духовные привилегии позволяют нам пребывать в высшем обществе. С князьями – это значит среди избранных. Наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Так написано. Вот избранное общество, равных Ему нет. Мы – род избранный, царственное священство, народ святой. Мы приступили к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Верующие имеют право на аудиенции у царя. Только князья могут входить к царю, тогда как простолюдины обязаны держаться вдали. Дитя Божье имеет право свободного входа во внутренние покои рая, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Посему, говорит апостол, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. У князей есть большие сокровища, но что сокровища князей в сравнении с богатствами верующих? Написано: «Все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий». И еще, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Князья обладают особенной властью. У князя небесного царства огромные возможности. Он держит в руках скипетр власти над своими владениями. Он сидит на престоле Иисуса, ибо он есть соделавший нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Князьям оказывают особые почести. Мы можем смотреть сверху вниз на все земное величие с высоты, на которую вознесла нас благодать Божья. Ибо что значит величавость смертного по сравнению с величием тех, кого Бог воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе? Мы наследуем славу Христа, а в сравнении с ней все земные красоты меркнут. Общение с Христом – вот алмаз, прекраснее которого не было ни у одного царя на земле. Союз с Господом – это венец, чей блеск затмевает сияние всех венцов царей земных.